Глава 9. Металлы и минералы. Подобно кислоте, воздействующей на металл, я начинаю. Сесил Дей Льюис. Власть слов. Льюис Сесил Дей. 1904-1972. Английский поэт, начинавший с Оденом и Спендером. Впоследствии профессор поэзии в Оксфорде 1951-1955 и Гарварде 1964-1965. Автор многочисленных критических эссе «Надежда для поэзии» 1934, «Лирический импульс» 1965 и другие. С успехом публиковал полицейские романы под псевдонимом Николас Блейк. Первое. Исследование, подобное тому, что мы пытаемся осуществить, исследование, цель которого состоит в выявлении и классификации основополагающих видов материи, не может оставаться, как хотелось бы, полностью объективным. Материальный образ еще больше, нежели образ формы цвета, ускользает от тотальной объективности, ибо прежде всего он требует глубинной сопричастности субъекта. Когда кто-либо обращается к вам изнутри вещей, вы проникаетесь уверенностью в том, что слышите его интимные признания. К примеру, добрые души, прописывающие против любых недугов благотворные лекарственные травы, дышат бальзамическими воспоминаниями давней юности. Наивность архаична. Следует сколько-нибудь пожить в старом саду, чтобы с верой говорить о благотворных качествах лилии и арники. И тогда субстанция становится сном юности. Целебная субстанция – это смягчение недуга и выговоренное здоровье. Чтобы сочувственно познать ее следует расхваливать. О ней надо писать с естественным преувеличением воображения, с могуществом традиции, непрестанно омолаживающейся от этого странного доверия, которое перескакивает через поколения и объединяет внука и деда. Когда мы хотим измерить отвагу спагирической медицины, обещающей целебные свойства минералам, находящимся вне человеческого мира, солям, добываемым непосредственно из мира камней, нам необходимо вспомнить о таком архаическом доверии. Спагирический термин предложен Парацельсом. Спагирия, с точки зрения алхимиков, древняя химия в отличие от алхимии. Для Парацельса искусство совершенствования тела путем преображения нечистого с целью сделать его чистым. Основания спагирической философии соответствуют основаниям философии герметической. Девиз «Растворяй и свертывай». Если для того, чтобы наделить субстанцию благотворными свойствами, для нее необходимы такое доверие и столь явное повышение оценки, то ей вполне можно петь соответствующие дифирамбы. А значит, она удваивается подлинным литературным фактом и представляет собой литературный акт. Рядом с рациональным материализмом располагается материализм эмоциональный. Рядом с опытом, запутывая его или активизируя, грезы, поэмы и образы. Это литературные феномены реальных субстанций. Такие литературные феномены заслуживают особого изучения. Они немного освещают арканы человеческого сердца. Иными словами, на наш взгляд, литературные образы располагаются между образами, готовящими нас к познанию, и образами, предваряющими грезы. Кроме того, последовательно редуцируясь, они могут тяготеть к рациональному познанию, а в своей избыточности – ускользать в сторону отдаленных метафор. Стало быть, на примере литературных образов приписывающих себе заслуги субстанций, мы можем продемонстрировать диалектику значащего слова и слова оценивающего. Рефлексия и воображение обретают здесь свою антитезу. Разумеется, эти две основополагающие функции окончательно не расстаются. В частности, воображение возвращает образу то, что стремилось развоображать рефлексия, и этот развоображенный образ, заряженный традициями опыта, она вносит в список личных грез. У нас будет удобный случай показать работу квазиестественной и всегда возрождающей алхимии, которая грезит о субстанциях современной жизни, не порабощая себя алхимической традицией. Конечно же, в простом следовании за литературной судьбой образов и в проведении опроса по литературным документам, как делаем мы, заключается много неудобств. Сколько важных образов влекут за собой дух, но так и остаются безмолвными. А еще может прийти пора, когда вся сфера материальных грез подвергнется небрежению. Вот так, например, образы металлов в современной литературе показались нам тронутыми какой-то аномальной инертностью. За исключением кое-каких прекрасных образов, возникших от кузнечных радостей и какого-то ритмического упоения коварной медью, кажется, будто металл уже ничего не говорит современному воображению. Ни слова о свинце в эпоху, когда изобилуют сатурнические тенденции. В современной литературе свинец обнаружить невозможно, а ведь в глубинах языков он оставил столько образов. Разумеется, мы не принимаем в расчет шаблоны и готовые формулы. Эти формы утратили как раз свои материальные грезы, сам смысл своих метафор. Ничего о диковинном и старинном олове. Ничего о легких металлах, о металлах летающих, вроде алюминия или магния. Литература не выдала им дворянских грамот, не снабдила их дипломами воздушных металлов. При виде такого дефицита впору поверить, будто наше воображение декальцинировалось. Может, вульгаризированные научные знания застопорили анеризм, с давних пор связывавшийся с металлами? Нам столько твердили, что металл – простое тело, что мы больше не грезим о его таинственной субстанции. Промышленность преподносит нам металл такой чистоты и, более того, столь отшлифованный, что металлический предмет мгновенно наделяется своими субстанциальными приметами. Значит, для современного сознания металлы стали подлинными материальными концептами. Это элементы простейшего номинализма материи. А все-таки металл жил в воображении наших пращуров. Чтобы возродить анеризм, сопутствующий производству металла, достаточно вернуть весомость грез старинным техническим методом. Мы сразу поймем, что металл – это сама греза о пароксизме огня. Металл рождается даже не в огне, а от союза огня и земли, от огня, поддерживаемого в своей избыточности, воображаемого в своей ярости, предоставленного на волю буйству воображения. Древнейшие иллюстрации часто изображают объединившихся попарно раздувателей кузнечных мехов, бесперебойно подпитывающих кипящую руду. Как не ощутить в этих фигурах взаимного воодушевления двух тружеников? Вот где человеческий элемент техники пароксизма, вот грезы металлургической воли. Придут другие эпохи, которым будет ведома упорядоченная металлургия. Но перед тем, как знать, необходимо хотеть. И хотеть больше, чем знаешь. Следует грезить о могуществе. Металл и является ценой грезы о грубой мощи, самой грезы об избыточном огне. По сравнению с металлургическими грезами, грезы алхимии чаще сопряжены с терпением и мерой. В действительности у алхимиков для плавки руды самому огню необходима помощь со стороны текучести ртути. С точки зрения материального воображения, за любой феноменологией кроется онтология, а у всякого феномена есть своя субстанция. Раз уж металл льется в неистовом огне, то происходит это потому, что огню удалось освободить текучую ртуть, жидкий принцип металлов. Едва ли существует единая алхимия, а значит, чтобы исследовать во всех тонкостях материальное воображение алхимика, требуется значительный аппарат диалектики. Насколько бы чистыми ни были ссылки на алхимию в литературе, алхимия теперь дает повод разве что для грез, восторгающихся старыми книгами, однако так и не добирающихся до самих материальных образов. Бодлер отметил условность картин, изображающих приют алхимика. Там только и показывают, что причудливые предметы, триумф живописного и разношерстного, голландский интерьер необычной утвари. Чтобы обрести силы, воображающие становление минералов, необходимо как минимум пережить физиологию всех этих устройств, а не просто забавляться их формой. К примеру, можно грезить о перегонном кубе в его избыточности, в его космичности, вспоминая о том, что в некоторых донаучных грезах мир мыслится как огромный перегонный куб, причем все небо служит его шлемом, а земля – нижней частью. В таком случае перегонный куб дистиллятора будет перегонным аппаратом микрокосма, а, следовательно, примитивнейшая из дистилляций станет операцией вселенского масштаба. Дистиллируя ртуть мудрецов, алхимики переживают вселенские грезы. Но эта история, где грезы перемешаны с опытом, этот продолжительный спор между образами и рациональными основаниями потребовали бы капитального исследования. А чтобы написать его, понадобилось бы усиленное внимание к двум способностям человека – к воображению и рассудку. А в эту короткую главу мы помещаем всего лишь несколько обобщенных штрихов, которые могут помочь нам в уточнении проблемы воображаемого металлизма. Отныне нам ясно, что для того, чтобы хоть немного погрезить о металле в металлургическом или алхимическом аспекте, он должен предстать перед нами как изумляющая материя. Но это изумление, рождающее грандиозные образы, привилегия великих грязовидцев. Итак, мы привязываемся к простейшим образам, чтобы выявить непосредственные данные воображения металла. Второе. Сколь бы субстанциально разнообразными ни были металлы, как бы ни различались они по весу, цвету и звучности, из них все-таки получается родовой образ, точный, ясный и непосредственный образ металлического существования. Эта прочность металла – не понятие. Она выявляет некую абсолютную экзистенцию, постулируя то самое твердое «не я», что мы уже встречали в начале нашего исследования. Согласно первому впечатлению, металл как бы материализует отказ. И образы этого отказа множатся. По сути своей, как утверждает Гельвик, металл хмурится. Например, металл представляет собой саму субстанцию холода, и холод этот напрашивается в разнообразные метафоры. Если Герман фон Кайзерлинг написал «Холод есть удельная теплота металла», то это ради того, чтобы обнаружить холодную жизнь Земли, жизнь всякого хладнокровного существования, жизнь, которую он считает основной для целого континента. Вот так враждебность металла сделалась его первой воображаемой ценностью. Твердый, холодный, тяжелый, угловатый. В нем есть все, что надо, чтобы быть ранящим, и ранящим психологически. Гегель огульно обличает его неприятный запах. В музыкальном космосе Александра Блока слышно, как воет руда. Металл – это материальное выражение протеста. Чтобы укротить его, требуется вся энергия грез о провокации. Как бы там ни было, его холодность и безразличие делают в некотором отношении обязанным этому старшему сыну все, что производит Земля, как писали старинные книги в эпоху, когда слово «старший» резюмировало многозначность господства. Именно в силу этого первичного единства, материального образа, алхимики думали об обобщенной металличности всех металлов. Несомненно, легко подшучивать над снотворными свойствами опиума, отказываясь переживать приключения, связанные с укорененностью качеств в субстанции. Но сколько плодотворных грез, сколько прекрасных пробуждений воли мы найдем в поисках металличности металла, металлического свойства металла. Как не проникнуться почтением к металлической силе руды, которую с таким трудом удается металлизировать. И эта металлическая сила металла представляет столько доказательств своей реальности, дает столько уверенности в своей крепости, бросает столько вызовов своей зловредности, что почти не видно, как юмор смог бы застопорить столь захватывающие тавтологии. Если воображаемому металлизму в самых несходных образах присуще столь значительное единство, то мы с легкостью поймем, почему в алхимические века в различных металлах усматривали переходные субстанциальные формы одного и того же вещества, характерный и глубокий признак какой-то особой жизни, судьбу царства минералов. И тут всякая металличность предстает как прогрессирующая мощь металлизирующей силы. В такой концепции материального мира металлическое становление – не пустая идея, поскольку это становление служит связующим звеном в единстве различных металлов. Поэтому не стоит также удивляться, если в охлажденной алхимической мысли, подобной метафизическим системам Шеллинга и Гегеля, мы обнаружим более или менее точные ссылки на единство металлов. Впрочем, опять же, если кто-нибудь захочет оценить диапазон такого единства материальных грез и странное блаженство, ощущаемое от всеединой грезы, то необходимо будет вернуть воображению минералов всю его космичность и поместить минерал на причитающееся ему место в мире, во всеобщую жизнь мироздания. Именно следуя по оси материального становления, как жизненного порыва, мы лучше всего уразумеем направляющие принципы опыта и мысли алхимии. Итак, кратко напомним о диапазоне этой панбиологии, пробежим по этой долгой перспективе твердой, медлительной и холодной жизни. Это еще и наиболее прямой путь жизни, ибо она развивается с большей регулярностью, нежели хрупкая и ухабистая жизнь животных и растений. Третье. Подлунный мир для алхимиков строго разделен на три царства – минеральное, растительное и животное. От этого разделения ничто не ускользает. Между царствами установлены тесные отношения. Каждое предыдущее – питает каждое последующее. Итак, круговорот питания наделяет весьма материальным становлением всю природу. Иногда в реторту, где готовятся материальные субстанции, алхимик помещает молоко, кровь, муку, превосходный белый хлеб не столько как субстанцию, сколько как питание. Реторта – это как бы желудок. То, что субстанция делается питанием, представляет собой ускользающий от нас признак ее осмысления, ибо слово «питание» в этом смысле превратилось для нас в абстрактное. Материальное воображение сохраняет свои конкретные ценности. Ни одному из трех царств не удается избежать ритмов какой-либо жизни. Животное царство живет в ритме дня, растительное – в ритме года, минеральное – жизнью века, жизнью, исчисляемой тысячелетиями. Как только мы начинаем грезить о тысячелетней жизни металла, в ход идут космические грезы. Тогда перед нами предстает своеобразное пространство-время металлической грезы, соединяющей с идеей чрезвычайно глубокого рудника идею неизмеримого прошлого. Для алхимика металл представляет собой столетие как субстанцию. Так пусть же никто не удивляется, что металлическая квинтэссенция, из которой производит золото, служит субстанцией молодости. Столетнего старика она превращает в юнца. Например, травы всего лишь освежают цвет лица, оленьи рога улучшают зрение. И только металлический источник молодости омолаживает великий ритм. О нем грезят, словно о жизнестойкости, кроющейся в принципе, сокрытом в глубинах твердой субстанции. Так как же пробудить эту металлическую жизнь? Как ее активизировать? Как подбодрить ее? Как воспламенить ее? Как довести ее до созревания? С точки зрения алхимика, всевозможные метафоры жизни проявляют здесь свою действенность, естественность и очевидность. Метафоры эти бывают учеными и наивными. Странная привилегия мыслей, о которых грезят, и грез, о которых мыслят. Они рождают своеобычный гомогенный язык, убеждающий посредством образов. Да-да, отчего же золото, эта почка металлического порыва, не напитается в глубине рудника всеми весенними соками? Вот так начинают действовать всевозможные грезы о зародышеобразовании. Этим грезам свойственен глубокий субстанциализм. Они относятся к сфере материального воображения. Алхимик ищет не столько предназначенный для чего-либо специфический зародыш, не столько зародыш, очерченный во вложенных друг в друга формах, сколько материю прорастания и зародышеобразующую силу в ее вселенской мощи. Где мы собираемся искать эту дающую потомство материю, которая вызовет произрастание в металле инертном и неблагородном? Зачастую в зародышах плодов, часто в птичьих яйцах. Вот один пример среди массы других. Тревизана варит 2000 яиц рябчика. Тревизана Бернарда, 1406-1490, итальянский алхимик. Ему приписывают несколько алхимических трактатов XVI и XVII веков. В частности, трактат о природе яйца философов, 1624. Под его именем скрывались авторы более поздней эпохи. Затем он отделяет белки, желтки и скорлупу. Над этими тремя видами материи со столь различными субстанциальными свойствами он работает 2,5 года. Впоследствии он объединяет основные эссенции первичных материй. Он надеется, что тем самым ему удалось получить квинтэссенцию животной жизни. Эта животная квинтэссенция, помещенная в должную минеральную матрицу вместе с материей низших металлов, страдающей от замедленной металличности, должна вызвать совершенное и стремительное зародышеобразование, в результате которого, в конце концов, получится чистое золото. Курица с золотыми яйцами – наивная притча, обыгрывающая поверхностную сторону вещей. Материальное же воображение гораздо глубже, и, грезя в глубину, оно обнаруживает в яичных принципах зародыш золота. Зародышеобразующая способность яиц рябчика пробуждает мощь зародышей золота. Алхимиков часто обвиняют в нескромности. Считают, будто они стремились создать нечто из ничего. Но ведь, думая о своих материальных проблемах, они помещают их не в царство бытия, а в царство становления. Они прекрасно знают, что в этой сфере становления без зародыша становления ничто не может стать. Зародыш представляет для них временную схему, а материи остается только следовать ей, чтобы достичь продуктивного и регулярного становления. Для алхимика, как и для Гегеля, зерно – это сила. В животном царстве зародышеобразующая способность, как правило, закреплена за особыми клетками. Но по прихоти до научной мысли эту способность можно локализовать и не столь узко. Так Гемстер Гейс писал: «Многие особи в трех царствах содержат производящие потомство части в совсем других местах, нежели те, что представляются нам единственно пригодными для размножения. Так каждая частица полипа дрожалки или, например, солитера содержит семя. А сколько растений производит себе подобных с помощью луковиц, корней, стеблей, листьев? Все минеральное царство – это семья. Согласно этому взгляду, мельчайшая часть минерала представляет собой зародыш этого минерала. В гомогенном же металле зародышеобразующая сила повсюду. Здесь четче очертания, но сила глубже. В чистой субстанции все семя. Своего рода акт веры в субстанциальные качества приписывает им не только способность к длительному бытию, но еще и возможность передавать их направленное к совершенству становление существу с неустойчивой металличностью. То, что философ XVIII века мог думать о столь активной субстанции, поистине доказательство живучести мифа о металлической жизни. Разумеется, в уме ребенка накапливаются те же образы. Ребенок высказывает, правда, не всегда с легкостью, грезы, о которых молчат взрослые. Жан Пиаже пишет: «У некоторых детей, не у всех, но у большого их числа, мы находим идею, будто осколки камней пускают ростки, подобно растениям. Это зерна камешков, и это рождает камешки, их сажают, это пускает ростки и так далее». Следует ли усматривать в этих выражениях не более чем фигуры стиля? Впоследствии мы увидим, что речь идет о настоящей жизни, которой наделяется булыжник. Пиаже Жан, 1896-1980. Швейцарский психолог и педагог. Создатель генетической эпистемологии, которая должна была изучать последовательное развитие структур знания и их направленность в сторону обобщенности и концептуализации. Цитируется работа 1926 года. Среди прочих работ «Рождение интеллекта» 1936, «Формирование символа» 1946, «Механизмы восприятия» 1961, «Уравновешивание когнитивных структур» 1975. В течение нескольких лет вел дискуссию с Н. Хомским об обучении языку. Растительное становление, промежуточное между становлением животного и становлением минерала, вызывает грезы, основанные на аналогии, и мы больше не понимаем их мощи, но они не могут оставлять безразличным земное или подземное воображение. Так Кардана задает вопрос: что же такое рудник, если не растение, прикрытое землей? Если запасы рудника истощаются и чахнут, его достаточно прикрыть землей, вернуть к спокойному произрастанию, и столетием позже его вновь откроют и найдут пышно разросшимся. Вот она, интуиция жизни рудника, пережившая столетия. Бекон также писал. Некоторые древние сообщают, будто на острове Кипр находят некую разновидность железа, которая, будучи разрезана на мелкие кусочки и зарыта в часто поливаемую землю, как бы произрастает там, причем так, что все куски железа становятся гораздо крупнее. Плодородие рудников – тема, которая во многочисленных трудах Аристотель, Теофраст, Плиний эксплуатирует одну и ту же эрудицию. То, что этот миф сохраняется у такого автора, как Бекон, считающегося творцом экспериментальной науки, в достаточной степени доказывает, что грезы всегда образуют вокруг мысли некую туманность. Разумеется, рудник может стареть. Рационалист скажет, что он исчерпан, поскольку из него извлекли всю руду. А вот грезовидец рудничной жизни будет грезить об исчерпанности более глубокой и органической. Говорят, когда рудник стареет, материя минералов или металлов до такой степени смешивается с материей шлаков, что отделить их едва ли возможно, потому что минеральный дух, каковой должен приступить к разделению, имеется здесь в небольшом количестве и крайне слаб. Но мы сейчас займемся гораздо более определенными образами, и они откроют нам великие и простые силы воображения минералов. Кардана советует мастеру-рудокопу отыскать ствол рудника. Рудная жила – всего лишь форма. В стволе же есть еще и тяга, тяга самой минеральной силы. Иногда инверсия образа наделяет его новой жизнью. Так говоря о дереве, понш называет его зеленой рудной жилой. Читатель, сохраняющий склонность к космическому воображению, без конца грезит, глядя на эту зеленую рудную жилу, так что подземная жизнь продолжает для него жизнь леса. Понш Франсис, 1899-1988, французский поэт, цитируется сборник «Приняв сторону вещей» 1942. Название этой книги можно счесть основной характеристикой творчества Понжа, для которого характерны отсутствие метафорики, сухость, безличность. Какое изумительное подземное зрение, если вдохновенный рудокоп обнаруживает под землей целое рудничное дерево. Металлические субстанции в горах устроены не иначе, чем деревья, и имеют корни, ствол, ветви и много листьев. Несомненно, залежь прекрасного гипса в форме железного копья теперь наводит нас на мысли о листе стрелолиста. Романтизм рудников от Гёте до Гофмана может дать нам массу других примеров для минералогического гербария. Но гербарий этот, на наш современный взгляд, можно назвать лишь каталогом сравнений. Наоборот, живое воображение сравнениями не довольствуется. Оно не удовлетворяется поверхностным цветом и фрагментарной формой. Оно стремится к тотальности образа и к полной его динамике. Если оно находит лист, оно ищет также ствол и корень, а также всю силу распрямленного растения. Если настоящий ствол, ствол прямой, является подземным, то он растет из самого центра земли. Вот докуда доходят глубокие корни, что ведомы грязовицам земной стихии. Древо рудника – это подземный Игдрасиль. По сравнению с такими образами, активность, которых мы ощущаем в минералогии и грез, романтизм, представляется крайне робким. Он принадлежит эпохе, когда космические образы уже отмирают или, по меньшей мере, распадаются. Порою в них видят не более чем робкие метафоры. Так на страницах, где Флориан воспевает в свою Окситанию. После описания плодородности земли, рождающей виноград и оливки, он говорит: «Мрамор, бирюзу и золото производит твоя плодородная почва». Флориан Жан-Пьер Клариз де, 1755-1794. Автор песен, пасторалей, исторических романов, архаизованных под 17 век, арлекинат для итальянского театра, басен и новелл. Только чувствительность к древнему образу может открыть нам, что он еще живет в неброской форме. Небрежно брошенные выражения порою характеризуют поверье о тяге ввысь. Так, например, Вера, переводчик Гегеля, говорит, что рудные жилы – это потоки, впрыснутые в скальную породу. Это вспрыскивание представляет собой уменьшительное по отношению к свободной тяге. Между тем, оно сохраняет малую толику ее динамического характера. Будучи столь ослабленными, космические образы растут лишь в связи с образами фрагментарными. Современный человек раздобыл «Имаго Мунди». «Имаго Мунди» – латинское, образ мира. Ему свойственны лишь частные порывы энергии. Четвертое. Образ созревания минералов только и делает, что продолжает образ прорастания и роста. В земле золото зреет подобно трюфелю. Тем не менее, для достижения полной зрелости ему требуется несколько тысячелетий. Минералог, преданный подземной жизни телом и душою, считает, что речное золото неравноценно золоту глубоких рудников. Не было ли это золото извлечено из своих естественных месторождений преждевременно? В речном русле золото не может ни как следует вырасти, ни обрести тепло полной зрелости. Бурный поток взламывает естественную посуду до окончательной варки, говорит Филипп Руек, пьемонтский францисканец. А вот такой безбожник с точки зрения алхимиков, как Бернар Палиси, верит в созревание минералов. «Подобно всем земным плодам, — пишет он, — минералы в период зрелости имеют иной цвет, нежели в период зарождения. Иными словами, цвета соответствуют возрастам. Прекрасные цвета — приметы совершенной зрелости. И наоборот, существует масса образов дряхлости металла, миновавшего возраст совершенства. У такого химика, как Глаубер, мы все еще можем прочесть. Если металл достигает высшей стадии совершенства и остается неизвлеченным из земли, откуда он не получает питания, то в этом состоянии его вполне можно сравнить с дряхлым стариком. Природа сохраняет тот же круговорот рождений и смертей в металлах, что и в растениях, и в животных. Глаубер Иоганн Рудольф, 1604-1670. Немецкий химик и фармацевт. Выделил хлоргидрическую кислоту и приготовил многочисленные хлораты металлов. Открыл знаменитую Глауберову соль, 1658. Если металл залегает не в своей жильной породе, он не в силах продолжать совершенствование. Попав в пахотную землю, он даже может претерпеть наихудшие виды вырождения. Парацельс утверждает, будто языческие монеты от длительного пребывания в земле становятся каменистыми. До этого дело не дошло бы, если бы их обнаружили в должной залежи, в жильной породе, подходящей для их металлической жизни. На взгляд алхимиков, природа одушевлена материальной целенаправленностью. Если ничто не препятствует ее нормальным усилиям, любой металл природа превратит в золото. Если бы вовне не встречались препятствия, противостоящие осуществлению ее планов, Природа всегда завершала бы все, что она производит. Вот почему мы должны рассматривать рождение несовершенных металлов как появление на свет выродков и монстров, каковое происходит лишь потому, что природа идет в своих действиях окольным путем и от того, что она встречается с сопротивлением, связывающим ей руки, и с препятствиями, мешающими ей действовать столь закономерно, сколь она привыкла. Отсюда получается еще и то, что, желая произвести один единственный металл, она все же бывает вынуждена сделать из него много металлов. Меж тем, лишь золото – дитя ее желаний. Золото – ее законно рожденный сын, ибо лишь золото заслуживает имени настоящего продукта. Было бы нетрудно накопить массу цитат, которые докажут, что для алхимика жизнь металлов представляет собой путь материального совершенствования. Золото – это великое будущее минералов, это наивысшее упование материи, плод длительных усилий в царстве глубинной твердости. Вот тут-то выражение «плод усилия» обретает полный материальный смысл. Здесь конкретными являются и усилия, и его плод. Следовательно, с алхимической точки зрения, золото оценивается в суждении, имеющем субстанциальный и космический смысл. Оно располагается на значительном расстоянии от суждения о полезной ценности, которое классическая психология считала основой честолюбивой жизни алхимиков. Это суждение, выносящее материальную оценку, покажется еще более отчетливым, если мы сопоставим с ним презрительные суждения о нечистых металлах. По мнению Фабра, свинец – это скупое, смрадное и протухшее золото. Лок считает, что поскольку металлический дух обладает в своем начале низким и мерзким телом, функция алхимика состоит в его очищении. Вот так всю алхимию одушевляет диалектика похвалы и оскорблений, об изобилии которых можно и не подозревать, если ограничиваться чтением исследований историков химии. В действительности же ценностные суждения просто подавляют объективные. Не столь уж немыслимо доказательство того, что эта диалектика похвалы и оскорблений неотделима от подлинной симпатии к жизни минералов. Мы замечаем, как минералоги обвиняют химию в разрушении минералов. Так Вернер говорит о рудах, как берксонианец о жизни. Вернер Абрахам Готлоб, 1749-1817, немецкий минералог, один из создателей минералогии и главный сторонник теории нептунизма. Имея все те же притязания на глубинное, конкретное и непосредственное познание, не лучше ли, думает Вернер, познавать минерал напрямую, изучая его естественными средствами, пятью органами чувств. Обоняние, вкус и осязание скажут о нем больше, чем взвешивание. Вернер любит свою коллекцию камней, словно семью живых существ. Он получил минералогическое образование. Совсем еще ребенком в качестве призов за работу в школе он получал образчики меди, свинца, цинка. Игрушками для него служили маленькие инструменты рудокопа. На месте овчарни ему оборудовали нечто вроде небольшого рудника. Так он познал и полюбил подземную жизнь. Любая руда служила для него воспоминанием детства. Пятое. Что должен делать алхимик с неудачными металлическими плодами, с дурными задатками, получившими плохое питание, плохо вызревшими и недоваренными? Поскольку он располагается в царстве скорее ценностей, нежели фактов, нередко случается так, что он принимается обыгрывать фундаментальную диалектику любой ценности «добро и зло». Не лучше ли перед тем, как стремиться к добру, сначала добраться до глубин зла? В таких случаях впадают в искушение подчеркивание злого начала в материи. И только познав до конца зло материи, мы сможем быть уверенными в том, что устраним его в корне. И тогда мы увидим, как прекрасная материя сорождается из материи гнусной, если говорить языком кладелевского алхимика. Именно так, на взгляд Грязовица, обосновываются многочисленные алхимические методы принижения материи, глубокой и глубинной материальной порчи. Так мы обнаруживаем диалектический процесс в более глубинно-субстанциалистском, чем когда бы то ни было, смысле. Загрязнить, чтобы очистить, испортить, чтобы возродить, потерять, чтобы спасти, погибнуть, чтобы спастись. Моральная жизнь есть некая вселенская практика. Каким бы ни был объект оценивания, оно может обрести порыв лишь в тех случаях, если сначала отступит. Ценность должна брызнуть из антиценности. Бытие наделяется ценностью лишь тогда, когда всплывает из небытия. Чтобы уметь изготовлять металлы, необходимо уметь их разрушать. Декларация, которую плохо поймут те, кто ограничится переносом в современную диалектику только анализа и синтеза. Мы найдем лучшую мерку для алхимической диалектики, если соотнесем ее с платонической диалектикой жизни и смерти. И как раз тогда мы переживем столь часто встречающееся в алхимических трудах слово «умерщвление» в полном его смысле. Субстанцию умерщвляют, чтобы возродить. И умерщвляют ее, добавляя к ней субстанцию смерти, как то соль мертвой материи, прах мумии или, употребляя сакральный в прошлом термин, мумиё. А теперь уточним некоторые типы алхимической диалектики. Как правило, на протяжении донаучных столетий порча и гниение считались положительными функциями, необходимыми для нормального зародышеобразования. Это одинаково верно как для минерального, так и для растительного мира. Подобно тому, как зерно пшеницы, будучи посеянным в землю, произведет множество других зерен, если сгниет и умрет, и наоборот, подобно тому, как оно ничего не произведет, если не умрет, так и семена всех вещей, рождающихся и растущих на земле, изменяются и гниют. Если же начинается в них гниение, они тотчас прорастают. Но как современному уму представить это сравнение, если он не забывает современное понятие об удобрении? В действительности навоз в своем первичном осмыслении, собственно говоря, не является удобрением для растения. Он не служит для того, чтобы подпитывать и удобрять зерно и растение. Он способствует гниению зерна. Зерно в наполненной навозом почве сопричастно гниению навоза. Не надо считать, будто такие грезы отжили свой век. Так в книге «Шезлонг под тентом» Константин Вайер преспокойно пишет, облекая в современный стиль стародавний алхимический образ. «Любопытная штука. Это дерево такое здоровое, выросло из гнили. Было бы напрасным сеять производящее его зерно, если бы оно не разлагалось в почве. Крахмалу, картофельной муке и альбумину, обволакивающим зародыш, суждено погибнуть и сгнить, чтобы родилось дерево. Такова жизнь, тщерь смерти». Леон Блуа воспользовался этим образом и поместил его в центр концепции апокалиптического манихейства. Он называет деву, сеющую зерна, стоя на коленях, мудрой, ибо оплодотворяет зерна один лишь Господь. Но существует лишь три способа сеять – в гнили, в мерзости и в слабости. Блуа Леон, 1846-1917. Французский писатель, мистик и визионер, критик буржуазного материализма и закосневшей церкви, провозвестник грядущих катастроф. В некоторых текстах навоз наделяют еще более своеобычной функцией. Он вбирает в себя нечистоты растения, тем самым помогая зерну и растению очиститься от их экскрементов. Здесь мы видим, как действует столь характерная для материального воображения тема сопричастности. Всякая материя конгломерирует собственные качества. Она притягивает к себе все, что может подчеркнуть ее качество. Тем самым навоз обретает своего рода притягивающую силу для всего нечистого. Навоз представляет собой оттягивающий гнойник для нечистот из зерна. Если мы немного поразмыслим над этой странной интуицией ценности непристойной субстанции, мы лучше поймем некоторые типы влечения к грязи. Под прикрытием объективного суждения можно охарактеризовать определенные виды субъективного поведения, о которых мы говорили в одной из предыдущих глав. Но, возможно, не столь оценочная и менее вовлеченная в человеческие ценности диалектика будет способствовать лучшему пониманию диалектической мысли алхимиков. Зачастую, переживая алхимический метализм, мы сталкиваемся с желанием сделать субстанцию вновь сырой. Эта идея поистине исчезла из современной ментальности. Сделать сырым то, что было сварено, вот уж операция, в которой для нас больше нет никакого смысла. Если варка приводит к позитивным изменениям, то не видно, как можно аннулировать эту операцию. Ни один повар и мысли не имел о том, чтобы вновь сделать сырой переваренную баранью ногу. Чрезмерную варку в этом случае можно назвать непростительной оплошностью. Можно еще воспользоваться подливкой, которая в кулинарных терминах считается недоваренной. Но переваренное мясо может фигурировать на столе, разве что в блюде под названием «мератон». Поскольку в царстве металлов варка уже превратилась в метафору, мысли и грезы здесь обретают большую свободу. Итак, посмотрим на вещи с более возвышенной точки зрения и проникнемся космичностью минеральной варки. Медленная варка металла в земном лоне осуществляется столь совершенно, что при ней могут сохраниться принципы сырого минерала. И наоборот, варка в атоноре может амортизировать порыв, который хотелось бы вызвать. Атонор – перегонный куб у алхимиков. В таких случаях следует перестать доверять неистовому теплу, отказаться от неблагоразумного буйства огня и обрести убежденность тепла мягкого, следуя советам языка, формирующего в каждом объекте дублеты субъективного и объективного. И тогда рождаются принципы варки с анализируемым ритмом, а тяга упорядочивается отдушиной, которая вздыхает, и мехами, которые дышат. Однако отдушину и мехи следует диалектически объединить, расположившись в точке чувствительности к варке. Вздыхаем мы снизу, а дышим вверху. При такой воображаемой тонкости как не обрести материальное изящество? Так мы вновь делаем сырыми зародыши металла. Так возобновляют минеральное становление. Ритмическое упование алхимии отыскивает здесь материалистические основания. Алхимия верит в весеннюю чувствительность минерала, в весеннее обновление металла, вновь ставшего сырым. И металл этот каждый раз находит витамины металличности. Все эти виды диалектики сопряжены с атмосферой страсти, с заклинаниями любви и гневными проклятиями, с диалогом слов оскорбительных и нежных. Этот выговоренный, экзальтированный и ругательный материализм действительно связан с диалектикой человеческих ценностей. Он помогает нам понять не столько вещи, сколько человека, или, точнее говоря, записывает вещи насчет человека. Никогда человек не проявлял такой искренности по отношению к миру, как во времена алхимических грез, ибо зачастую материи, обладающей потенциями к космическим грезам, было достаточно, чтобы разместить грязовица у основ мира. Вот оно, новое доказательство ангажированности грез материального воображения. Алхимия также содержит бесчисленные уроки для теории материального воображения, тем более искреннего, что оно требует тотальной сцепленности с жизнью Вселенной. Шестое. Не следует удивляться тому, что столь значительное могущество минеральной жизни может способствовать сохранению разнообразнейших живых существ, оказавшихся заваленными в рудниках. Все читали знаменитый рассказ Гофмана «Фалунские рудники». Вспомним, что тело рудокопа, раздавленного в шахте, обнаружилось 20 лет спустя после его исчезновения и обнаружилось невредимым, как будто рудокоп погиб вчера. Гофман, следуя присущему ему гению, окутал эту легенду атмосферой сновидений и воспоминаний. В частности, он поддался всем соблазнам подземной жизни. Искусство рассказчика столь велико, а упоминаемые им рационализации вставлены столь умело, что можно недооценить онирическую весомость образов. Чтобы пережить эти образы во всех их онирических функциях, следует воспользоваться меркой настоящего мифа о руднике-саркофаге, мифа, которому в немецкой литературе суждена была долгая жизнь. Несомненно, рассказ был написан в эпоху, когда образ преданного жениха, законсервированного в руднике живительными силами этой шахты, перестал приниматься на веру, и Гофман, желая придать своему повествованию правдоподобие, вынужден был якшаться с безумными видениями. Но насколько углубленным стал центральный образ новеллы после того, как легенда была снабжена преамбулой, и нам напомнили о необычайных приключениях, описанных столькими путешественниками, посещавшими скандинавские рудники в продолжении столетия. Лично я читал рассказ Гофмана другими глазами после того, как изучил минеральные образы, образы минерализации. Эта воображаемая подготовка позволяет расставить по местам скрытые ценности. Литературная критика обязана познавать прошлое грез так же, как и прошлое мыслей. И вот перед новеллой писателя мы собираемся воссоздать эту легендарную преамбулу. Прежде всего, перечитайте ученый труд, например, Бернара Палиси, и вы поймете, что такое эндосмос легенды и опыта. Бернар Палиси считает, что человек, животное и дерево могут редуцироваться в камень. Между тем он признает, что относительно человека фактов засвидетельствовать не удалось. Он говорит, что был знаком с одним медиком, видевшим в кабинете некоего помещика окаменелую человеческую ногу. Другой медик якобы видел окаменелую человеческую голову. Таким феноменом Бернар Палиси дает толкование, находящееся в центре множества его мыслей. Все происходит благодаря способности к заморозке, в силу аттракции солей. На многих страницах своих трудов Бернар Палиси поистине переживает эту стягивающую способность солей, это притяжение подобного подобным, сыгравшее столь громадную роль в интуициях Бэкона. Соль, находящегося в земле тела, притягивает другую соль, соль камней, и обе вместе могут затвердеть и превратить человеческое тело в металлическую материю. Бернар Палиси находит новое применение этой столь глубинно-субстанциалистской аттракции, являющейся весьма отчетливым признаком материального воображения, когда говорит, что пни виноградной лозы, попав в глину, превращаются в железо, ибо хорошо известно, что соль лозы, называемый тартар, обладает превосходными свойствами, привлекающими металлы. Итак, минерализующее действие является здесь в высшей степени позитивным. Мы воображаем, что оно действует против обычных сил распада. Чем больше мы удаляемся в прошлое, тем более активными становятся эти легендарные силы. Так в своем «Тирокиниум химикум» Жан Беген говорит о принципе каменной соли, о минеральном эликсире, который сохранил тело прекрасной девушки, обнаруженное при папе Александре VI в древней могиле столь свежим, будто она только что испустила дух, хотя это и произошло более 1500 лет назад. Беген Жан, французский химик XVII века, в 1608 году опубликовал трактат «Тирокиниум химикум» и в том же году получил лекарственный препарат «Каламель». Фольклор, как и старинные колдовские книги, поможет нам подготовиться к легендарному материализму, постоянно задействованному в воображении. Так Поль Сибийо замечает, что медь в некоторых повествованиях называют минерализованной кровью людей, раздавленных гигантами. Впрочем, известно, что классическая мифология рационализирует легендарных великанов через тот факт, что в земле обнаруживаются оссуарии людей громадного роста. Боккаччо упоминает раскопанного в Сицилии окаменелого великана ростом в 200 локтей. Если теперь наш дух исполнится этими стародавними, прочитанными в старых книгах воспоминаниями о людях, то своего рода онеризм чтения, онеризм, формирующийся в области промежуточной между фактами и грезами, позволит принять новый рассказ с большей снисходительностью. С большей легкостью мы воспримем и слегка преувеличенные детали, например, вот эту. На цветах в петлице у жениха не было ни малейшего следа разрушения. Зайти немного дальше дозволенного в фантастическом рассказе – один из способов подчеркнуть правдоподобный характер не столь совершенной фантастики. Цветок? Нет, какой там цветок? Лицо. Разве мы не начитались рассказов о таких чудесах? Впрочем, теперь мы оказались в центре реалистического образа металлизации, ибо смысл рассказа в этом образе. Между тем, сам по себе этот образ не доносит до нас всей мощи рудника. Необходимо, чтобы мы добавили к нему силы более смутные и глухие, чары жизни минералов, подземной жизни. Эти силы относятся к сфере воображения материи. Обобщенно говоря, рассказ, подобно сновидческим доктринам рудника, должен подвести читателя к самим залежам, где происходит минерализация. Он должен пробудить в читателе телуризм, внушить читателю интерес к миру минералов. Влечение к руднику подробно описывается в гофмановском рассказе. Жизнь минералов беспредельно притягивает того, кто посвящен минеральной жизни и смерти. И мы добираемся до сложных образов, в которых психоанализ отыщет превосходный материал для анализа. Символы возвращения к матери и смерти как матери уловлены здесь в их синтезе. Никогда такой синтез не достигал большей силы и напряженности, чем в этом образе. Души чувствительные, более воздушные или в большей степени ощущающие влечение к пьянящей волне, отшатнутся от этого синтеза рудника матери и смерти. Некоторые образы новеллы они сочтут зловещими. Однако уже тем самым повествование Гофмана с легкостью станет психоаналитическим тестом. Как только мы чуть пристальнее посмотрим на смешение человеческого и теллурического, нам удастся понять смысл образов смерти в земле и смерти в глубинах. Подземная королева желает взять жениха для одной из дочерей земли. Она порабощает его гипнотизмом глубин. «Вниз, вниз, поближе к вам!» — шепчет грезящий. И Гофман комментирует. «Его подлинное «я» спускалось в центр земли, и он почивал в объятиях королевы в минуты, когда добирался до своего неприметного ложа в Фалуне, в жилище его живой невесты. Эта разделенность бытия на сон и бодрствование, эта двойственность жизни грез и реальной жизни представлены с большой психологической тонкостью. В таком сомнамбулизме глубин очень хорошо проявляется вертикальность сознательного и бессознательного. Наблюдая за его эволюцией, мы поймем, почему Дюрлер сказал, что спуск в земное лоно представляет собой один из наиболее действенных образов для изучения бессознательного. Этот рассказ нетрудно сопоставить с древними мифами. Например, многие повествования согласуются между собой, сообщая, что Трофоний был знаменитым архитектором, что, спасшись бегством от врагов, был поглощен землею вблизи Ливадии, а теперь живет в ее лоне вечной жизнью, предрекая будущее тем, кто спускается к нему и вопрошает его. Трофоний, древнегреческий герой, построил храм Аполлона в Дельфах совместно с Агамедом, которого убил. В наказание провалился сквозь землю, но продолжал оттуда изрекать оракулы. Более современные рассказы типа Гофмановского подчеркивают материальные инстанции, каковых почти не было заметно в некоторых античных повествованиях, уже весьма эвгемеризованных. Потому-то мы лишь мимоходом приводим ссылки на аналогичные повествования, исследования которых можно найти в книге Роде. Роде Эрвин, 1845-1898. Немецкий филолог-классик, друг Ницше и Вагнера. Опубликовал в 1872 году работу в защиту труда Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», «Психея, культ души и вера в бессмертие у греков», 1894. Несмотря на все свои достоинства, рассказ «Фалунские рудники» все же не представляется нам совершенным. По сути дела, его детерминированность материальными образами наталкивает нас на ряд возражений. Фактически эта новелла не кажется нам достаточно продуманной с металлической стороны, а ее социальный наряд идет в ущерб ее космической мощи. Фундаментальный образ минерализованного рудокопа достигается лишь в конце рассказа. Он не подготовлен несметными богатствами, который автор мог бы обнаружить в легендах. Будучи вынесенным из шахты, минерализованное тело тотчас же рассыпается в прах, словно для того, чтобы запретить всякое позитивное исследование чудесного факта, как будто автор внезапно отрекся от всей совокупности грез о минерализации. Забыта еще одна черта. В одной старой книге сказано, что по выходе из земли, 50 лет спустя после его погребения, тело телургического человека было еще теплым. Как и многие другие, с этой легендой встретился Жан-Поль Рихтер. И эту легендарную черту он сохраняет. У него труп ребенка, найденный 80 лет спустя после его исчезновения, еще теплится. Этого требует земной анеризм минерализации в лоне Земли. По многим качествам такая глубинная, плавная, медлительная минерализация, наступающая во время мирного сна и застигающая спящего врасплох, отличается от медузирующего окаменения. В ее результате мы не видим окоченевшей фигуры, внезапно остолбеневшей от ужаса. Различие между первой и вторым – это именно разница между материальным и формальным образами. Впоследствии мы заметим, что по-настоящему сокровенный образ хранит следы какого-то мягкого тепла. Ведь все, что медленно формируется в царстве воображаемого, сохраняет мягкую теплоту. Нам, быть может, возразят, что вводимое нами здесь различие чересчур искусственно. Но если мы согласимся с возражением, мы нарушим сопричастность, что сродни самой жизни воображения материи. Если же мы, напротив, захотим понаблюдать за материальными образами в их глубине, или, точнее говоря, в никогда не завершающихся поисках субстанциальных глубин, то мы не сможем недооценить чары подземных минералов, как если бы глубина субстанции и глубина шахты усиливали их символический смысл. Когда минералы выходят на поверхность, когда они выставляют свое бытие на дневной свет, они с точки зрения грязовица стремятся стать формами, и их рост заканчивается, и они становятся инертными и холодными. А вот в лоне рудника они наделяются всеми привилегиями становления, всеми его возможностями. Функция понятий состоит в пренебрежении деталями. Образы же, напротив, их интегрируют. Отделанный металл может казаться холодным. Он может производить первое впечатление холода, обездвиживающего идеи философа. Но благодаря воображаемому росту металл интегрирует теплоту роста. Грезы о концентрированной субстанции возвращают ей качество теплоты, в которой ей может отказать опыт. Седьмое. Все эти образы прояснятся, если занятие минерализмом мы будем сочетать с темами воли, принимая динамические образы энергии рудников. У моряка взгляд острый из-за того, что он расслаблен и далеко видит. У рудокопа же взгляд проницательный от того, что он напряжен и видит хорошо. В фалунских рудниках старый шахтер говорит скитальцу морей: «Кто сказал тебе, что если уж слепой крот роется в земле, повинуясь слепому инстинкту, то глаза человека при свете подземных вспышек в отдаленнейших глубинах рудника незаметно не приобретают больше энергии, так что ему, наконец, удается своим проницательным взглядом уловить в чудесных формах царства минералов отсвет того, что сокрыто в небесах выше облаков. Рудокоп должен видеть больше, чем просто отражение, саму материю небесных флюидов. В материи эти флюиды скрыты тщательнее, чем в небесных светилах, и, следовательно, необходимо, чтобы рудокоп во мраке шахты оказался самым проницательным из ясновидящих. Стало быть, в глазах рудокопа необходимо прочитывать магнетизм воли. Его неукротимый взгляд точен, словно рычаг, которым он вгрызается в скалы. Из-под век жильных пород на рудокопа глядят глаза минералов. Словно красные глаза проницательно глядели металлы из шахты. Писал Эйхендорф. Эйхендорф Йозеф барон фон, 1770-1857. Немецкий поэт, романист и драматург, последний рыцарь романтической школы. Если мы не повысим динамику образов до переживания поединка между животным и минеральным магнетизмом, мы не ощутим динамической целебности некоторых страниц Гофмана. Между нами ходит древнее поверье, будто могущественные стихии, коими стремится овладеть рудокоп, уничтожают его, если он не направляет все усилия на поддержание своей власти над ними и если он предается чуждым мыслям, рассеивающим силы, которые он безраздельно должен посвятить трудам в земле и в огне. Надо ли говорить, что такой текст следует воспринимать в его выразительном и прямом смысле, а не в смысле какой-то абстрактной энергии? Рудокоп должен тщательно возводить крепь в штольнях. Он должен перегораживать или отводить подземные потоки, но подлинная борьба – это его борьба против минералов, наделенных всем их могуществом, реальным или воображаемым. Эта борьба имеет в виду грезы воли, грезы о властном могуществе. Необходимо покорить стихию, обрести господство над ее кознями. И вот мы лишний раз убеждаемся, что более всего силы труженику требуется в самом царстве образов. Только что мы посвятили несколько страниц комментированию новеллы Гофмана. Комментарий этот с необходимостью имеет бессвязный вид. Чтобы он стал полным, его следовало бы написать с книгой в руках. Мы же хотели только обратить внимание на возможность дать ей материалистический комментарий, следуя глубинным чарам материальных образов. Литературная критика выиграла бы от анализа этой точки зрения, поскольку материальные грезы способствуют укоренению человека в мироздании. Дюрлер посвятил интересную книгу, смотрите выше, исследование фалунских рудников на всем протяжении немецкой литературы. Между тем, иногда смысл интереса к материи не прослеживался с достаточной пристальностью. В этой области так и не дали отчетливого определения тому, что, с одной стороны, отличает фундаментальные образы, задающие направление повествованию, а с другой – характеристикам смежных образов, зачастую мимолетных и почти всегда случайных, вставляемых в рассказ разными авторами, которым нет дела до необходимости материальных образов. Минеральная греза столь глубока и возбуждает настолько постоянно действующий архетип, что автор, способный пробудить его в душе читателя, проникается уверенностью в захватывающем характере своего труда. Стоит лишь перечитать рассказ Гофмана дважды, и притом в раздумьях над завершающим его материальным образом, как при втором чтении, мы ощутим воздействие фундаментального образа минерала. Кроме того, мимоходом отметим, что материальные образы зачастую бывают образами второго чтения. Только второе чтение может наделить выразительный образ подлинной повторяемостью. Оно оттесняет прямой интерес. Оно-то и преобразует все эмоциональные интересы в интерес литературный. Если литература и существует, то только при втором чтении. Но ведь время бежит, и книги прочитываются лишь раз и ценятся за неожиданность. Живописные образы должны изумлять. Материальные же образы, напротив, должны препровождать нас в те сферы бессознательной жизни, где переплетаются глубинные корни воображения и воли. Восьмое. Среди материальных сил, чаще всего осмысляемых воображением, к Кратко отметим могущество соли, которая сама по себе может требовать особого психоанализа, ибо это коварная сила, действующая в сопредельных областях между землей и водой. Соль растворяется и кристаллизуется, она материальный Янус. Изучая алхимию, можно найти массу образов воображаемого могущества соли. Когда Парацельс назвал соль третьим первоначалом и добавил ее к ртути и сере, то есть к воде и огню, соль понималась как принцип связности и крепости. Соль символизирует образующие тело связи в такой же степени человеческое тело, что и тело камней. Соль осмысливается как принцип активной концентрации. Она взывает к этому принципу и извлекает из него сложные ощущения. Она могла бы характеризовать материалистическую тему следующего совета Андре Спира. «Из тысячи рук твоих органов чувств протягивай их, стань, сделайся центром». Соль – это центр материи. «Сделайся центром» – вот императив, прочитывающийся геометрически, либо материально. Он повинуется то закону окружности, то закону соли. Стало быть, это тест для построения хорошей диалектики характеров. Но мы, возможно, воспользуемся чересчур простой мерой этой потенции, если приведем примеры, где она сведена, так сказать, к центральному свойству. Так обстоят дела, к примеру, с материалистической интуицией Бернара Палиси. Для него соль никогда не бывает праздной. Ее функция – обусловливать и сохранять консистенцию предметов. Соль есть стойкость, порождающая и сохраняющая все вещи и их мастика. Существует соль, которая поддерживает землю в ее бытии. Нет существ без напряжения, попадающих в существование. То, что ориентирует существо в направлении его центра, и есть соль. Соль – это принцип концентрации. В этих наивных интуициях заметно, как субстанции и их функции обмениваются ценностями. Всякий раствор желает стать концентрированным. Некоторым образом соль напоминает твердое тело в сгущенном состоянии. Согласно Жану Бигену, от соли зависит твердость всех вещей. Те, кто осуществит трудную анатомию соли, утверждает алхимик, увидит, что она является основополагающим средоточием любой природы, точкой и центром всех качеств и свойств любого небесного и стихийного начала. Будут говорить о центральной соли всех вещей, это как бы микрокосм микрокосма, то есть человек представляет собой микрокосм, воспроизводящий мир и его органы, но в нем еще живет некая специфицирующая его соль. Мы грезим о структуре в бесконечно малом. Соль есть узел двух остальных принципов телообразования – серы и ртути. Она наделяет их телом. С точки зрения аббата Плюша, соль неразрушаема. Если между кристаллами и имеются различия, то дело здесь в том, что соль в них смешана с минеральными маслами, с глинами, с металлами. Природа и руки человека могут варьировать соль, изменять ее качество, соединять ее с новыми видами материи и отделять ее от них. Однако они не могут ни производить соль, ни уничтожать ее. Солью субстанция подтверждает центральность своего существования, далекого от какого бы то ни было разбухания, вздутия или кишения. Грезить глубины соли означает добраться до наиболее тайного жилища, присущей ей субстанции. Соль представляет собой принцип очищения. Продукты питания являются экскрементозными. Едва ли 60-я их часть идет во благо, по словам Фабра. а остаток должен извергаться благодаря удаляющей функции смеси, которая принимает этот продукт. Если кое-кто будет смеяться над этим новым применением афоризма «опиум вызывает сон» в силу своей снотворной функции, то произойдет это от того, что воображением он не сможет пережить центральной активности соли, удаляющей все, что может ослабить ее гордиев узел. Если читатель соблаговолит сравнить полученные в результате эволюции научные понятия концентрации и кристаллизации с задействованными здесь активистскими принципами, он поймет космическую роль, какую приписывали соли Бернар Палисси. Соль – это материалистический дублет геометрического строения вещей. Если же ненастьем удается растворить эту сокровенную соль, то камень расслабляется и расслаивается, а вскоре превращается в прах. К примеру, южный ветер, утверждает Бернар Палисси, растворяет соли некоторых камней, по этой причине называемых обветренными. Другой автор, Анри де Роша, пишет, что если бы Земля была лишена всей своей соли, она сделалась бы столь легка, что малейший ветерок обратил бы ее в пыль атомов. Соль, сохраняющая вещи, поддерживает еще и жизнь. В некоторых интуициях она представлена зародышем жизни, а будучи зародышем жизни, она увеличивает потенцию к воспроизводству потомства. По мнению Блеза де Вежинера, на кораблях, груженных солью, плодится больше крыс и мышей, чем на остальных. В этих кратких замечаниях достаточно хорошо показано то, чем может быть воображение, принуждающей силы соли, воображаемая динамика соли. Стоит чуть покопаться под вкусовой феноменологией соли, как можно будет обнаружить эти образы, обладающие глубинной цепкостью. И тогда мы увидим, что материалистические грезы несравнимо превосходят данность ощущений. Соль, которая в конечном счете является достаточно ничтожной человеческой данностью, принимает на себя в материалистических грезах чрезвычайно важную роль. Грезы скроены не по мерке вещей. 9. Порою обобщенные философские интуиции освещаются противоположными интуициями. С темой жизни металлов можно, имея в виду эффект контраста, сопоставлять весьма диковинные теории Ламарка. На взгляд великого натуралиста, разнообразнейшие формы материального мира, например, глина в виде мела и асбест в виде сланца, являются остатками растительной или животной жизни. Признаки организации, которые мы можем выявить в грубой материи, служат, по мнению Ламарка, следами единственной потенции к организации, что действует в природе – жизни. После смерти живого существа материальные принципы, аккумулированные жизнью, а это прежде всего воздух и вода, поначалу исчезают. Третье материальное начало, огонь, впоследствии частично рассеивается. Другая же часть жизненного огня может скрываться, и мы обнаруживаем ее в твердых камнях. Итак, эти твердые камни, некие до предела сгущенные остатки, являются окаменелостями живых существ, ископаемыми уже не по форме, но по самой материи. Следовательно, камень, кристалл и металл – примеры архаизма материи, организованной жизнью. Читателю, которого достанет терпение прочесть, например, два толстых тома исследований о причинах основных физических фактов, будет то и дело изумляться. Он увидит, до какой степени виталистское воображение Ламарка шло вразрез с химическими открытиями его эпохи. Регулятивное начало ламарковской химии – это тенденция всех составных веществ в природе к саморазрушению, когда отправная точка – живая материя. Благодаря своего рода систематике смерти, смерти глубинной, смерти материи, последовательно возникают разные виды минеральной материи, начиная от материи, организованной жизнью. Всю эту эволюцию в обратном направлении, от живой материи к материи минералов, он резюмирует в таблице, которая придает большое значение. В более разработанном виде Ламарк воспроизводит ее в своей книге 5-го года, где он объединяет записки, излагающие основы новой физической и химической теории. Имеется в виду летоисчисление, временно установленное в Великой Французской революции. Эта таблица первичных тел исходит из останков живых тел. Кровь, желчь, лимфа, моча, жир, желатин, фибрин, кости и роговой слой образуют животный перегной панцирных и кладбищенский перегной. С другой стороны, основные соли, сахар, слизь, камедь, растительное масло, смола, крахмал, клейковина и древесина формируют растительный перегной равнин и растительный перегной болот. Исходя из этих четырех типов перегноя, Ламарк обозначает ископаемые минералы, располагая их в четырех столбцах. В качестве примеров приведем некоторые из минеральных ископаемых, происходящих из живого в порядке непрерывно усиливающегося разрушения. Исходя из животных, среди прочих субстанций, Ламарк называет мел, мрамор, гипс, кремень, агат, опал, алмаз. Отправляясь от растений, глину, черепицу, стеатит, жировик, слюду, яшму, гранаты, турмалин, рубин, аметист. Фигурирует в таблице еще и то, что исходит из определенной стадии глубинного разрушения как животной, так и растительной материи, прежде всего периты, затем металлические руды и, наконец, сами самородные металлы. Тот, кто слишком много думает о жизни, рискует представить неодушевленное в дурной перспективе. Еще до Ламарка Бюфон писал: «Перит – это минерал правильной формы, который не мог существовать до возникновения животных и растений. Это продукт их останков». Итак, свинец, железо и золото в минеральных грезах великого естествоиспытателя представляют собой сгущенную плоть, кровь или же ультракоагулированный древесный сок. Эта ископаемая плоть еще хранит малую толику огня жизни с незапамятных времен. Этот-то остаточный огонь и придает ей непрозрачность и цвет. Если наступит тотальная смерть, то регрессивная эволюция минеральной жизни приведет к возникновению конечной материи, последнего трупа, и это горный хрусталь. В горном хрустале материя Земли полностью воспользуется своими качествами, каковы и суть, твердость, нелетучесть, огнеупорность и полное отсутствие запаха, вкуса, непрозрачности и цвета. Более знакомые примеры притязают на подтверждение этой судьбы материального разрушения. Ламарк пишет: «Достаточно рассмотреть субстанцию большинства булыжников, чтобы убедиться в чистоте перехода одной и той же субстанции от известкового состояния к состоянию кремния. Внешняя часть почти всех булыжников является пока еще совершенно известковой, а внутренняя полностью кремниевой или чисто стекловидной». Таким образом, речь идет не просто о поверхностном износе камней. Смерть находится внутри. Чем сгущеннее существо, тем дальше оно от жизни. Все, что сгущается, все, что рассыхается, и все, что сморщивается – вот признаки материальной смерти. Наиболее тяжеловесное является наиболее мертвым, самым скученным и погруженным. Вся Земля с точки зрения Ламарка, следовательно, представляет собой своего рода космическое кладбище, где все трупы. Опираясь на эту систематику материи как трупа, Ламарк объявляет чепухой всевозможные алхимические теории, верившие в жизнь минералов, в медленное и закономерное вызревание металлов. Возможно, анализ столь обстоятельной системы образов, как ламарковская геология, картинок, которые во всех деталях подлежат введению психоанализа инстинкта смерти, мог бы послужить для вынесения оценок более скрытым образом. Между тем, в несомненно более фрагментарной геологии Мариса Барреса представлена особая ось грез о Земле. К примеру, в саду Береники, 12-е, читаем. Геологические модификации аналогичны типам деятельности живого существа. Баррес не отдает себе отчета в том, что состояние ископаемого существа является состоянием дефицита. Его невозможно грезить как деятельность, поскольку это крах всякой активности, поскольку такова судьба трупа у Ламарка. Лишь окольный путь грез, наделяющих землю жизнью, может придать активность ее глубинам. Тогда следует размышлять уже не об отложениях, а о выходящих на поверхность живых существах, о живых минералах, о минералах с активными корнями, ищущими в центре Земли тайну вертикальной жизни. Если мы понаблюдаем за такими образами, мы поймем, что бессознательное не воспринимается как редукция сознательного, но также и то, что, на какую бы глубину мы ни опускались, за бессознательным следует наблюдать как за силой, выходящей на поверхность, как за силой, ищущей выражение, словом, как за производством. Всякий образ позитивен. Всякий образ развивается позитивно, увеличивая блеск, вес и силу. Вот почему темы Ламарка, даже как космологические грезы, едва ли могут вызвать отзвуки. Надо ли выделять страницу из моих тетрадей, на которой Баррес говорит, что ему хотелось бы стать поэтом вулканов? Ведь здесь, в барресовской геологии, опять же нет ничего позитивного. И прочитываем мы в ней не столько совет вспыхивающего огня, сколько все тот же образец сухой и растрескавшейся земли, земли, что вырождается в духе Ламарка. В пригрезившемся ему вулкане Баррес, как он недвусмысленно заявляет, наделяет ценностью лишь засушливость. Идея книги о вулканах. Если бы вождь всей поэзии дал мне возможность избрать литературную сферу во всем мироздании, я не пожелал бы обездолить никого из метров, царящих над океаном, на равнинах, среди озер и лесов. Я оставляю им эти красоты. Из всех форм природы наиболее могущественная, волнующая, та, которую я хотел бы изучать и отображать, таинственный, жгучий и бесплодный вулкан. Вот этой-то ярости, этого-то великолепия, этой-то сухости я и хотел бы быть поэтом. Я чувствую, какую дочеловеческую книгу, какой первозданный гимн о своих путешествиях к вулканам я поведаю. Вулкан Барреса – потухший вулкан. Имеется в виду дух милитаризма и национализма. Десятое. Если бы мы писали книгу по истории познания металлов, нам пришлось бы здесь привести многочисленные указания о взаимоотношениях между астрологией и алхимией, в особенности же о магических соответствиях между металлами и светилами. Здесь же мы хотим проанализировать такие соотношения лишь под углом осмысления. Мы лучше уразумеем это осмысление, если учтем, что оно касается человеческой жизни. Для Парацельса семь металлов служат связующими звеньями между макрокосмом и микрокосмом, между Вселенной и человеком. Вот какова эта гармония в том виде, как она приводится у Элен Мецгер в ее книге «Понятие науки». Следует отметить, что в книге о химических теориях Элен Мецгер приводит соответствие Меркурий, печень и Юпитер легкие. Самые внимательные авторы зачастую ограничиваются общей идеей соответствия, не прослеживая конкретных грез, грез, которые иногда нелегко обнаружить. Солнце – золото, сердце. Луна – серебро, мозг. Сатурн – свинец, селезенка. Марс – железо, желчь. Венера – медь, почки. Меркурий – ртуть, легкие. Юпитер – олово, печень. В этой таблице не фигурируют конечности. Они считаются чисто животными частями тела. Они не сопричастны ни грезам о глубинах, ни субстанциальным грезам. Очевиден был чисто внешний характер конечностей, их понимали как механические случайности. Строго говоря, болезни конечностей и представляют собой механические несчастные случаи. Они нарушают механизмы, при помощи которых человек воздействует на механическую Вселенную. Все эти акцидентальные болезни подвергаются суждению ясной мысли. Стало быть, донаучные формы медицины, занимающиеся конечностями, относятся к экстравертивной медицине. И наоборот, медицина внутренних органов длительное время рассматривалась под знаком интровертности. В этом не слишком отдают отчет в нашу эпоху, когда любую затею по самоанализу, с помощью которого больные сочиняют небылицы относительно состояния своих органов, характеризуют как бред. В донаучные века интровертивной была именно вся медицина. Медицина обращалась к Вселенной как к ответственной за состояние конкретной селезенки и определенной печени. Любое больное тело считалось центром разладившейся Вселенной, а значит, не стоит удивляться тому, что история медицины содержит столь грандиозные сновидения. Если бы нам захотелось вставить в рамку все эти сновидения, нам следовало бы находить и объединять темы астрологии и геомантии. Геомантия – гадание по Земле, учение о благоприятных и неблагоприятных участках земной поверхности. Впрочем, с ними можно было бы сопрягать и прочие методы гадания. К примеру, де ла Шамбр в рассуждении о принципах хиромантии 1653 находит соответствие между различными органами человеческого тела и пальцами руки. Ла Шамбр Мартен Кюро де 1594 или 1596-1669 французский писатель-медик написал «Мысли о причинах света», о «Разливе Нила» и о «Любви к наклонностям» 1634. «Характеры страстей» 1640-1642. Подобно тому, как сами органы связаны с планетами, пальцы руки соотносятся с небом, так хиромантия сопрягается с астрологией. Безымянный палец, например, соотносится с сердцем, стало быть, находится в отношении с Солнцем. Безымянный палец считается еще и медицинским, то есть более всего подходящим для приготовления микстур и более утоляющих лекарств. Как мы видим, тут открывается дверь для крайнего мультидетерминизма. Мультидетерминизм – это не что иное, как та самая сверхдетерминация, которая в психоанализе считается одним из явных симптомов интровертности. Чтобы представлять себе ее развитие, следует не только иметь в виду символизм форм, но и допускать символизм абстрактных идей. Однако сейчас речь не об этом. Грезы о материи, которыми мы занимаемся в этой работе, всегда останутся частными, и как раз ввиду их частного характера им присущ материальный оттенок. Они требуют конкретных доказательств со стороны как опыта, так и бессознательного. Преобразование или нетрансмутации, коим с легкостью подвергается материя, служит подтверждением великих онирических аналогий. Когда мы грезим о вещах, их легко уподоблять друг другу. Еще в XVIII веке один автор, переведенный Дидро, писал: «Настоящий врач должен быть в состоянии произнести по поводу человеческого тела: вот сапфир, вот ртуть, вот кипарис, а вот цветы желтофиоли». Возможно, пример, взятый из столетия, когда алхимия уступила место научной химии, поможет в жанре настоящей пародии понять несложность материального символизма, материальных соответствий. Рационалист Шапталь на свой лад в нескольких словах разъясняет наиболее темные типы символизма. Алхимики обозначали медь именем Венеры по причине легкости, с которой та сочетается и образует сплавы с прочими металлами. Эту медь-проститутку судят слишком уж скоро, даже с химической точки зрения. Но пример достаточно отчетливо демонстрирует фон бессознательного, сохраняющегося даже в самых что ни на есть трезвых головах. Под убогим объективным предлогом Шапталь вновь ссылается на образы алхимических марьяжей. Впрочем, мы собираемся более отчетливо рассмотреть отношение нашей нерелигиозной эпохи к алхимическим материям. Мы увидим, как сохраняется одна тенденция грез о металлах. В следующем примере можно в подробностях увидеть интерференцию стародавних образов и мыслей, присущих нашей эпохе. 11. В книге «Разговор в саду» Э.В. Эшман пишет: «Утесу тоже хотелось бы существовать. Если бы мы знали его инстинкты и средства, годные для того, чтобы его возбуждать и оплодотворять, мы, возможно, сумели бы заняться разведением разных видов мрамора, подобно тому, как мы разводим георгины или сиамских кошек». Ясно, что этот автор говорит без глубокой веры, одушевлявшей алхимиков несколько веков тому назад. А между тем мы ошиблись бы, если бы увидели здесь только парадокс или иронию. Везде, где проявляет непокорность разум, задействовано воображение. Образы всегда окутаны атмосферой искренности. Подтверждение этому мы обнаружим к концу этого абзаца. Но предмет споров прояснится лишь в том случае, если сначала мы расклассифицируем нюансы. Можно ввести следующие различия. Мы различаем 4 состояния веры. Первое. Присущие психике, безоговорочно верящий в рост минералов. Второе. Свойственное психике, которая, возможно, в это и верит, но уже подшучивает над собственными верованиями. Простецкий тон Дюбартаса, возможно, поможет поточнее определить этот нюанс. Дюбартас, Гийом де Салюст, 1544-1590, французский поэт, гугенот, автор поэмы «Седмица» 1578, «О семи днях творения» и незаконченной поэмы «Вторая седмица» 1585 об истории человечества. Наивный каталогизатор естественно-научных знаний. Впрочем, если мы хотим заниматься психоанализом культуры, это состояние веры, не нужно исследовать чересчур подробно. Культурное сверхя подавляет грезы, каковы меж тем направляют воображение, с тех пор как грезовидец проникается уверенностью в своем одиночестве и начинает грезить поистине для себя. Третье. Метафизические утверждения о воле камня и руды, какими мы находим их в философии Шопенгауэра, не без стеснительности мешающей философу множить и особенно уточнять свои примеры. И тогда прибегают к догматическому утверждению грез, преподнося их как мысли. «Я» притязает на равенство с персонажами, отраженными в сверх-я. Четвертое. Наконец, можно отдельно рассматривать спокойную уверенность современного ученого, отныне имеющего дело с поведением неодушевленного и с легкостью отрезающего от своей культуры всевозможную чушь, отошедшую к истории. А теперь мы попытаемся возвести свидетельство Эшмана на психологический уровень. Оно приглашает нас отступить в сторону воображаемого, несмотря на уверенность в поведении неодушевленного, и уточнить образы вопреки обычаям философии. Иными словами, запреты науки и принимаемые философией меры предосторожности не препятствуют игре воображаемых ценностей. Они всего-навсего делают эту игру более тонкой и изощренной. А когда вместе с Эшманом мы пожелаем ей поддаться, еще и более стимулирующей. Поэт рисует мне это хрустальное острие столь хрупким, что, подобно Соловену, я чувствую искушение разбудить его. Но не отразит ли оно натиск? Разве по сути своей камень не предоставляет нам материального подтверждения воли быть заостренным, а точнее воли к прокалыванию? Чтобы понять агрессивность камня, достаточно найти врага, которого он боится. К нему так подходят анималистические образы. Известковый шпат Сандре Асберга, как ощетинивается он, весь в пене пузырьков, еще дрожа от дыхания энергии, стремящейся оторвать новые ячейки от его материи и преобразить их. В другом прозрачном камне воображение видит белизну при его обработке. Разве эти белые следы не напоминают млечный сок, усваиваемый прозрачной материей? А рассматривая глыбу исландского халцедона, мы направляем взгляд прямо во внутренности животного, медленно пережевывающего пищу. Так жизнь минералов приумножает свои образы в ущерб рациональным идеям. Наиболее устойчивые формы начинают деформироваться, как только воображение связывает их с живым. Но странная привилегия, оставшаяся почти незамеченной, больше всего способна к варьированию литературное воображение. В царстве литературного воображения стоит лишь появиться новой вариацией на допотопную тему, как на эту вариацию начинают воздействовать фундаментальные грезы. Уже никто не верит, будто исландский халцедон живой, но тем не менее писателю удается показать его в процессе пищеварения. Этот образ столь ложный с формальной точки зрения и столь явно отвергаемый трезвой мыслью, онирический правдив. И как раз этот психологически правдивый онеризм способствует легкости чтения приведенной страницы Эшмана. Читатель, не желающий переживать литературные образы медлительно, в медлительном ритме, при котором ощущается пищеварение халцедона, разумеется, может захлопнуть книгу. В книгах большой литературы истории сочиняются для того, чтобы расставлять образы по местам. Если читателю не по душе пребывать среди образов, чтение приведет к потере времени. 12. Можно привести примеры, когда грезы о металлах приводят к созданию историй. Мы держим в руках какой-нибудь металл, а в грезах становимся разведчиками земных недр. Металл – субстанция немного диковинная, зовет к приключениям. Не поразительно ли узнать, что Пьер Лотти так и остался под впечатлением столь специфического воспоминания детства, как грезы об олове? В романе о ребенке можно прочесть: «Раздосадованный дождем, от нечего делать, я решил развлечься и для этого вообразил, как расплавлю оловянную тарелку и жидкую, и раскаленную, брошу ее в ведро с водой. В результате получилась какая-то истерзанная штука цвета прозрачного серебра и чем-то напоминавшая руду. Я долго и мечтательно ее разглядывал». К сожалению, Лотти не описывает нам своих материальных видений. Но последующие страницы все-таки не безинтересны, поскольку созерцание минерала определяет поведение разведчика земных недр. Итак, на другой день, когда мы добрались до середины горы по пути, как бы там ни было, отменно подходящему, безлюдному, таинственному, пролегавшему среди лесов и зажатому тесными мшистыми склонами, я остановил свой отряд, повинуясь своему нюху вождя краснокожих. Вот оно должно быть где. Я признал существование драгоценных залежей, и действительно, покопавшись на указанном месте, мы обнаружили первые самородки, расплавленную тарелку, которую я зарыл накануне. Эти рудники бесперебойно давали нам работу в продолжении всего конца сезона. Им, его товарищам, абсолютно убежденным, хотя и ошарашенным, и мне, который каждое утро расплавлял столовые приборы и кухонные тарелки, чтобы подпитывать наши серебряные жилы, так что я сам тоже почти поддался иллюзии. Разумеется, этот психологический документ можно изучать с нескольких точек зрения. Социальная перегруженность, характеризующая преждевременную потребность в доминировании, склонность по-военному командовать группой сорванцов в конечном счете маскирует более глубокую материальную грезу. К тому же весьма очевидно, что представленные здесь интересы являются полунаивными и полуинтеллектуальными интересами практического урока. Эти практические занятия зачастую организуются кое-как, и учитель ведет себя на них отстраненно. В наших школах почти не преподают материю, но каким бы убогим и инертным ни было такое преподавание, оно все же оставляет неизгладимые следы. Когда ребенок видит, как плавится олово или свинец, это открывает перед ним глубокие материалистические перспективы. Пусть каждый, кто любил мастерские и карьеры, вспомнит об этом. Энциклопедия материалистических грез могла бы предоставить нам психологические детали, о которых мы даже не подозреваем. Но мы привыкаем обозначать вещи через их формы и цвета. И ни один из нас не делится с другими впечатлениями, приобретаемыми нами от материи предметов. Между тем, стоит лишь какому-нибудь писателю поведать нам свои грезы о сопричастности к определенной материи, как в нас просыпается неожиданный интерес к банальнейшим вещам. Прочтите, к примеру, превосходную статью Мишеля Лейриса, озаглавленную как раз «Практические занятия». Лейрис Мишель, 1901-1990. Французский писатель и этнолог. Начинал как сюрреалист, затем сблизился с Жоржем Батаем. Будучи этнологом, исследовал африканские общества. Основной труд – четырехтомные «Правила игры» 1948-1950. 1970-й. Попытка глубокого самоанализа и анализа коллективных мифов. В ней мы обнаружим весьма любопытные рассуждения о названиях минералов и металлов. Посмотрим, например, как этот грязовидец воспринимает металлический сплав. Ни бронза, ни поэтическое название меди – эра, хотя оба эти названия с античных времен свидетельствуют об их несгибаемости, ни смесь, которую окрестили странным именем мельхиор, слово с металлическим привкусом, объясняемым, возможно, пришептыванием, следующим сразу за мягким звуком, а это приводит к чему-то вроде судороги языка, равно как и невермейль, рожденный от строго логического бракосочетания наиблагороднейших металлов золота и серебра и занимающий иерархически промежуточное положение между ними. Вермейлевая медаль ценится ниже золотой, но выше серебряной. Ни одно из этих имен, хотя и последнее из них повсеместно признано как название смеси, не заставило меня согласиться со всем, что есть волнующего в идее сплава, интимного союза двух или нескольких твердых тел, предварительно расплавленных так, чтобы они смогли полностью друг в друга проникнуть, подвергнуть друг друга взаимному излучению, в результате составив одно целое. А ведь кажется, будто на это способны лишь жидкости, такие как сочетание воды с вином или кофе с молоком. Это сенсуалистическая этимология понравится даже тем, кто вспомнит, что название мельхиора происходит от смеси фамилий двух рабочих, которые изобрели этот сплав – Майо и Шарлье. Попытаюсь признаться, что согласиться с подобной идеей, на первый взгляд сногсшибательной, натолкнуло меня слово «латунь», и как раз потому, что в нем, облеченный одновременно в легкую и тяжелую вокабулу, присутствует образ молока, чуть ли не молоки, с металлической природой, а не животного происхождения. Эту длинную страницу мы привели полностью, так как она может проиллюстрировать некий тип психологической усложненности. Для ее анализа потребовались бы продолжительные комментарии. Она расположена как раз на грани имени и вещи, грез и мысли, впечатления и наставления. Отчетливое понятие социальной ценности, медаль, граничит с грезами о ценности алхимической, благородные металлы. В понятии сплав присутствует все, что подразумевается в понятии союз. Хороший сплав должен избегать мезальянсов. Мишель Лейрис, несомненно, ощутил бы изящество следующей фразы из псалтыря Гермофила. «Латунь моют для того, чтобы этот сплав мог обнимать латону». Во французском языке латунь мужского рода. Латона, древнеримская богиня здоровья, соответствует греческой лето, мать Аполлона и Артемиды. Возможно, читатель лучше уяснит сущность грез, необходимых для переживания этого понятия сопроникновения двух твердых субстанций, если мы покажем ему мыслителя, который не мог бы этого себе представить. Нам кажется, что непростое тело, но восстановительный сплав, образованный посредством чередующегося амальгамирования, защищающего части сплава от их растворителей. На его взгляд, иридий, осмий, родий и палладий – всего лишь восстановительные сплавы на основе платины. Так Распайль выдумывает лакировку и амальгамирование. Распайль Франсуа Венсан, 1794-1878. Французский химик и политический деятель. Прославился как популяризатор новых открытий в области медицины. Семейный врач 1843, учебник здоровья 1845. В 1848 году баллотировался в президенты от социалистов против Луи Наполеона, но набрал всего около 36 тысяч голосов. Он не столько литейщик, сколько геометр. Он защищается поверхностными образами грез о глубинах. Заметим, впрочем, что, согласно интуиции Распайля, восстановительные сплавы – это самозащищающие слои, своего рода броня, вырабатываемая металлами против растворителей. Мы обнаружим и массу прочих глубоких материалистических впечатлений в связи с самым что ни на есть банальным опытом, если захотим, например, обратить внимание на то, с какой искренностью в подробностях Мишель Лейрис очинивает карандаш. Вот длинная страница, где все сказано, где есть любовь и интерес ко всему. Он настраивает нож сначала на твердость дерева, затем на скрипучую жесткость грифеля. Итак, вот прямо-таки эссе по феноменологии материи. Более чем любой удачный или неудачный опыт, какие издавна показывают учителя физики, эти элементарно простые действия способствуют нашему соприкосновению с материей минералов, целиком включенной здесь в до смешного узкие пределы этого сияющего тела, близкого к драгоценным камням по своей аккуратности, и прикосновению с материей минералов, целиком включенной здесь в до смешного узкие пределы этого сияющего тела, близкого к драгоценным камням по своей аккуратности и изяществу, и еще более близкого к углю по тусклости и расцветке. А сопричастность субстанциально сокровенному столь глубока, что Мишель Лейрис инстинктивно находит образы минеральной жизни, как будто в сердцевине древесной оболочки, которую овивают флюиды тонизирующего аромата, сокрыта каменноугольная жила грифеля, а стискивающий ее тонкий, но не сгибаемый стебелек с округлым или многоугольным сечением напоминает как защитную оболочку, так и питательную среду. Вот так в настоящих каменноугольных рудниках, разрабатываемых в земных недрах, гумус растительного происхождения и геологические отложения скапливаются поверх вожделенной материи, словно запасы продовольствия, позволяющие ей тайно питаться и непрерывно воссоздавать себя. Да, все эти страницы стоит прочесть. Они дают нам доступ к целебному интересу к вещам и субстанциям. Они способствуют нашему возвращению в природу, природной материи, и помогают этому действию, ставшее банальным в результате нашего безразличия. Лейрис как будто возвращает нам наш первый карандаш. К тому же, сколь поразительно ощутить вместе с Лейрисом, что существует своего рода космический карандаш, наводящий нас на мысли о руднике в недрах Земли, когда мы точим грифель нашего карандаша. Формалисты скажут, что это просто игра слов. Если же вчувствоваться в эти страницы Мишеля Лейриса, то это докажет нам, что здесь, наоборот, игра вещей, игра материй. Из, на первый взгляд, формально убогих ощущений возникают грезы, сочетаемые нами в субстанциях, наделяющие нас чувствительностью к ценностям субстанций. Внезапно я начинаю ощущать, что солидарен с автором в его любви или презрении к субстанциям. Я признал одно из своих скрытых отвращений, когда прочел, как Лейрис упомянул это омерзительное изобретение по имени чернильный карандаш. Здесь мы сталкиваемся с редким примером чисто минеральной ненависти, не имеющей ни малейшего отношения к сфере ненависти, которую исследует психоанализ. Так стоит лишь нам допустить материальные и динамические образы, как самая убогая из минут наполнится чувствами, интересами, познанием грез. Настоящий импрессионизм материи говорит о нашем первом контакте с сопротивлением мира. Здесь мы обретаем молодость наших действий. 13. Сгруппируем несколько замечаний о романе из области воображаемой геологии, написанном писателем, без сомнения, чрезмерно позитивным, хотя на него и воздействовали естественные образы минералов. Впрочем, в исследованиях воображения неудачные попытки не перестают вызывать психологический интерес. Итак, перелистаем роман «Лаура», где Жорж Санд нагромождает минеральные грезы. Следуя своему привычному методу, попытаемся прокомментировать материальные образы Жорж Санд, сопоставляя их с аналогичными образами, заимствованными у других писателей. С первых же страниц читатель «Лауры» может узнать, как в микрокосме кристалла прочитывается целая вселенная. Несомненно, Жорж Санд недостает подлинного чувства грезы, и хотелось бы, чтобы, работая в более густой онирической полутьме, писательница схватывала формирующиеся миры минералов. Грезы многочисленны и многословны, по крайней мере, с точки зрения их продолжительности. К примеру, разглядывая через лупу отколотую жеоду, Лаура видит в ней таинственные гроты, сплошь покрытые сталактитами необычайного блеска. Я увидела особенности формы и цвета, которые, будучи увеличенные воображением, образовывали альпийский рельеф. Глубокие овраги, грандиозные горы, ледники – все, что составляет величавую и внушительную картину природы. Жеода – полость внутри горной породы, стенки которой покрыты кристаллизованными минералами. Один персонаж – Захер Мазеха, талмудист, раскалывая камень, описывает нам все то же воображаемое увеличение образов. Каково же было его удивление, когда камень раскололся, и он увидел небольшую полость, похожую на волшебный грот в миниатюре, по краям и внутри которого возникали столбики, искрящиеся и прозрачные, словно драгоценные камни. Каждый из них имел по 6 граней. Перед ним предстала новая тайна, и напрасно он силился в нее проникнуть. Захер Мазех, Леопольд фон, 1835-1895. Австрийский писатель, автор жанровых романов из галицийской жизни. Его романы дали повод для появления термина «мазохизм». Эти несколько строк служат хорошим примером проблемы воображения. Благодаря какому секрету и какой тайне жеода в полости камня может напоминать пещеру в полости горы? Гомография, объединяющая кристалл с изящными и четкими формами и гору, отчетливо вырисовывающуюся на фоне голубого неба, подчиняется тому же фундаментальному принципу грез. «Все это замечали», — утверждает Жорж Санд. А вот написала об этом она одна. «Тысячу раз я мысленно сравнивала камешек, который подбирала под ногами, с горой, возвышавшейся у меня над головой, и я обнаружила, что образчик породы — это как бы масса в миниатюре». Многие читатели, несомненно, останутся холодны к безудержным сравнениям, ведь у них нет страсти к камням, и такие повествования они сочтут специфически холодными. Между тем, чуть покопавшись, можно установить, что литогномическая психика Жорж Санд не является исключением. Ее можно усмотреть, например, у Резкина, написавшего «Гора Сноудон, восхождение на которую запомнится мне навсегда. Именно там, впервые в жизни, я нашел настоящую руду, кусок медного пирита». Горный массив Сноуден расположен в Великобритании, в западной части Уэльса. Высшая точка – гора Ир-Уитва, 1085 метров. Центр национального парка. Вот оно, воспоминание о руде, запечатлевающее интерес к миру. Впрочем, чтобы не получалось из холодности пейзажей, проецируемых исходя из созерцания камня или образчика руды, подобранных на обочине дороги, философ, ставящий перед собой задачу описать и дать классификацию всевозможных типов материальных грез, не должен оставлять без внимания столь оригинальные страницы, как приведенные выше отрывки из Резкина «Захер Мазеха» и «Жорж Санд». И как раз проникаясь сопричастностью к грезам об окаменении и слегка обездушивая ландшафты и предметы, мы осознаем, что амплифицирующая игра, движущаяся от камня к горе, имеет в виду не просто изменение масштабов и геометрическое увеличение форм. Здесь присутствует еще и своего рода коммуникация между субстанциями. Эта амплифицирующая игра минералов образует метафоры, которые простыми формальными соображениями как следует не объяснишь. Неужели несколько отблесков зари на горных пиках достаточно для того, чтобы можно было сказать, а ведь зачастую говорят, будто пики кристаллизуются? Как ощутить эту твердость столь отдаленного объекта, эту его враждебность по отношению к голубому небу, этот разодранный в клочья горизонт, этих разрезающих небо монстров, если мы не предавались продолжительным грезам с блестящим и твердым камнем в руках? И именно философ, занимающийся также чеканкой и альпинизмом, предлагает нам понятие твердости на отдалении. Стоит лишь пробудить внимание, и мы сумеем определить вид скальной породы не только вблизи, но с весьма далекого расстояния, по очертаниям своего силуэта на фоне неба, по совокупности собственных форм, массив скажет нам, является ли он вулканическим, метаморфическим, известковым или каким-нибудь еще. Итак, сообразно твердости скалы обретают собственное лицо, то есть под бесконечно разнообразной внешностью повторяются какие-нибудь особенности. В такой же степени в чертах контура, чуть было не сказал в рисунке, как и в случайных элементах поверхности, чуть было не сказал в декоре. С этой четкостью твердости на отдалении сопоставим превосходный образ графини де Ноаль. Она созерцает Альпы, горы фарфоровой голубизны, легкие, хрупкие, звонкие. Казалось, они зазвенят, если к ним притронуться. Поэт Джон Антуан Но тоже видит, как пики из белого жемчуга или оникса брызжут, пронзая небо и угрожая миру. Ноаль Анна де Бранкован, 1876-1933. Французская поэтесса румынского происхождения. Для ее творчества характерны неоромантизм и языческий мистицизм, а в поздний период – болезненная сосредоточенность на теме смерти. Немного поразмыслив над этим любопытным образом отдаленной твердости, мы заметим, как в нем действует транссенситивность, трансцендентность ощутимого, обнаруживающего иное ощутимое. Нам удастся сочетать между собой образы столь различного происхождения, не иначе как определив их онирическое ядро и обнаружив его земной характер. Прочтение романа «Генрих фон Офтендиген» поможет этому сгущению образов. Следуя за Навалисом по его подземному миру, мы поймем, что и камни, и горы творятся одной и той же грезой. Глядя на эти гроты, украшенные алмазами и ярко-красными кристаллами, попав в эти укрытия, что купаются в свете, ставшем земным в результате своего сгущения, в свете, насыщенном легкими тенями и лазурными прозрачностями, мы сможем уверовать в зрелище из иного мира. Однако мы не должны забывать, что картины эти воссоздаются в доме рудокопа, и что мы видим этот блеск, держа в руках кристалл. Ничто не препятствует нам проследить за рассказом по уменьшенной модели, словно по карте материи. Исследования земных недр вовсе не нужны для того, чтобы грязовидец, одушевленный литогномической психикой, узрел в полости камня целый кристаллизованный мир, землю, выдолбленную для жизни драгоценных камней. Подобно Жорж Санд с ее придорожным камнем, все мы держали в ладонях свой фей. Но с этим вымыслом нас весьма быстро разлучили. Все аугментативы, воображения, обыкновенно поднимают насмех. Аугментатив в грамматике – суффикс, обозначающий увеличение предмета. Лишившись ощущения размеров, метафора утратила жизнь и отвагу. Вернемся, стало быть, к несколько формальному аспекту преувеличения и посмотрим, как материальное воображение, несмотря ни на что, продолжает обрабатывать эту обедненную тему. Итак, Жорж Санд с быстро утомляющей настойчивостью развивает на протяжении всего романа тему сравнения кристалла и горы. Аметистовая долина – лишь один из тысячи аспектов этой неисчерпаемой по богатствам природы. Разумеется, долина эта вычитывается внутри созерцаемого камня, и текст продолжается так. «Вот на некотором отдалении долины, где сардоникс янтарного цвета округляется могучими холмами, а цепь темно-красных сияющих гиацинтов довершает иллюзию полыхающего зарева. Озеро — это область халцедонов неясных оттенков. Но увеличивающее видение идет еще дальше. Оно переходит все границы. Воображаемая гомология Жеоды и Земли выражается в обратном определении. Вся Земля — это громадная Жеода, полый булыжник. Наш шарик — это большая Жеода, и земная кора представляет собой его жильную породу, а внутренняя часть обита восхитительными кристаллами. Мы лучше уразумеем этот восторг перед тем, чего мы не видим, в следующей главе, посвященной ценностям глубинного. Раз уж земной шар заключен в кору, богатство и роскошь он держит скрытыми. Тот мир, который мы зовем подземным, и есть настоящий мир роскоши. Но ведь, несомненно, существует обширная часть его поверхности, еще неведомая человеку, где какая-либо щель позволила бы ему добраться до самой зоны драгоценных камней и созерцать под открытым небом чудеса, которые видят в грезах. Я уверена, что эта щель, или скорее вулканическая трещина, находится на полюсах, что она имеет правильную форму кратера в несколько сот лье в диаметре и в несколько десятков лье в глубину, наконец, что блеск драгоценных камней на дне этого бассейна – единственная причина полярного сияния. Эта неожиданная геологическая теория полярных сияний – может послужить нам для измерения сразу и научного безумия грезы и смелости ее синтезов. По сути дела, научный дух может обвинить это объяснение северного сияния в дурном вкусе, ибо научному духу также свойственны вкусовые суждения. Но космичность воображения не столь сурова. Она смиряется с этой увеличенностью образов, ибо в последней есть, по крайней мере, ценность новизны. Небо является здесь отражением Земли. Полярное сияние светозарная проекция роскошных кристаллов из центра Земли. На сей раз кристаллизуется уже не просто гора, но и весь небесный свет. Все небо превращается в руду. Оно приобретает цвет розового гипса. Оно окаймлено аметистами. Это необъятное окаменелое свечение окружает Землю и небо, образуя их единство. А свечение земных минералов расцвечивает небо. Земное созерцание руды, скрытой под землистой коркой, земной корой, жеоды, накладывает печать на все мироздание. А теперь грезы о минералах прочитывают в блестящем камне все прошлое земного шара. Кристалл, видишь ли, не то, в чем есть пошлые мысли. Это таинственное зеркало, которое вобрало в себя отпечаток и отразило образ величественного зрелища. Созерцая минеральное свидетельство, мы грезим о космической драме происхождения мира твердых веществ. В космологии стихий добавляется космология минералов, космогония устойчивого мира. Об этой-то космогонии мог бы грезить мастер стеклодув. Это зрелище, продолжает писательница, было картиной остекленения Земли. Жорж Санд, как и Бюфон, представляет себе центр Земли в виде гигантского тигля стеклодува. Грязовидец из Лауры, переживая колоссальное остекленение, утверждает, будто в земном лоне малейший драгоценный камень превосходит по размеру египетские пирамиды, а крупные кристаллы турмалина достигают объема наших мощнейших башен. Земная кора — лишь грязь и шлаки, красота внутри.